Пораженный епископ отринул все свои сомнения и упал на колени. Держась по возможности скромно и незаметно, при посещении святых мест я прикладываю все старания, чтобы не оскорблять чувств верующих. Я изучал картину через сильную подзорную трубу. Да, действительно, она была написана на ткани очень грубого плетения. Идущий посередине шов чуть-чуть отклонялся от прямой линии, огибая лицо Девы Марии. Композиция соответствовала канону непорочного зачатия. Под ногами Марии, крестьянской девочки лет 15, лежал на боку полумесяц. Прекрасное лицо, написанное уверенной кистью мастера. Прекрасное, если не равняться на грубую, непристойную маску, которой современная косметика подменяет настоящую красоту. Только почему призакрыт правый глаз? И вроде даже подпух. Очень странно видеть такое на святом образе. Зато краски великолепные, золота много, но не чрезмерно, не наляпано, где надо и где не надо. Такой картиной гордилась бы и Испания. И пропорции, высота раза в 3,5 больше ширины, точно как у тилмы, домотканной накидки, какую носят и теперешние крестьяне. Да, удивительная картина. Однако меня занимала не столько картина, сколько коленопреклоненные просители, красота их лиц, внутренняя красота, зримо проявляющаяся на лице почти каждого человека в присутствии богини милосердия, святой матери, скорбящей о нас и нам сострадающей. Ровно ничего похожего на лице завзятых любителей искусства, когда те щурятся в музее на Мадонн, задумчиво покусывают губы, что-то вспоминая, сравнивают по памяти. Эти просители знать не знали ни о каком искусстве. Для них картина существовала не сама по себе, а как символ чего-то внеположного, и этот символ превращался для них в реальность. Пока что они не затронуты современным образованием, но мексиканское правительство трудится, не покладая рук, чтобы обеспечить им неоценимое благо. Скоро, очень скоро, антиклерикализм и американская суматошная деловитость освободят их от веры в чудотворные образы, да и вообще в чудеса. Но откуда, спрашивал я себя, возьмутся тогда милосердие и божественное сострадание? Или люди, вдоволь накормленные, люди, познавшие чудеса атома, уже не нуждаются в подобных вещах? Я не скорблю об экономическом и образовательном процессе. Я только задаюсь вопросом, сколько нам придется за них платить и какой монетой. Каждый день я проводил в базилике по несколько часов, сидел, смотрел и думал. Резничие и монахини, раздававшие маленькие репродукции чудотворного образа, быстро ко мне привыкли. Скорее всего, они считали меня набожным богачом, представители этой диковинной породы все еще нет-нет, да и встречаются, или думали, что я пишу статью для какого-нибудь глянцевого журнала. Однако я и не богат, и не набожен, в общепринятом смысле, а то, что я писал, писал медленно, кропотливо, со столь многими переделками, что окончательный вариант еще даже не просматривался, представлял собой нечто вроде пролога к дискуссии о глубинных корнях веры. Почему людям всех времен и народов так нужны чудеса, бросающие вызов всем будничным, твердо установленным фактам? А может, жажда чудесного уходит корнями в некое врожденное, не поддающееся проверке знание? В глубину уверены, что чудесное есть существенный, неотъемлемый аспект реальности. Или наоборот, сама эта жажда порождает чудеса. Разумеется, философы занимались этим вопросом и давали на него ответы, казавшиеся им в высшей степени убедительными. К сожалению, я ни разу не видел, чтобы эти ответы убеждали кого-нибудь, кроме самих философов. Я пытался подойти к проблеме, не притупляя своего зрения ни розовыми очками веры, ни зелеными очками науки. Ко времени, о котором я говорю, у меня успела сложиться твердая убежденность, что вера есть некая психологическая реальность, и что, если ее не сосредоточить на мире невидимом, она врывается в мир видимый и устраивает там черт знает что. Иначе говоря, иррациональное всегда возьмет свое. Возможно, потому что иррациональное — не совсем верный термин. Но подобными умствованиями весь день не заполнишь. Я вставал довольно рано, шел в базилику и сидел там до обеда. В соответствии с местным обычаем, после обеда я спал. Затем, до раннего ужина, я изучал город. Ну, а после ужина? Салоны в гостинице были крайне неудобные. У испанцев всегда так, и сидеть в них не хотелось. В читальне господствовала тайная вечеря, большое и предельно мрачное изображение мрачнейшей из трапез. Судя по всему, никто из ее участников так и не притронулся к еде. Лежащий на блюде барашек укоризненно смотрел на Иуду, создавалось жутковатое впечатление, что он живой, хотя и освежеванный.